Глава 16. Хотя мастер имел в виду совершенно другое, его слова оказались пророческими. Им и впрямь пришлось бежать без остановок до самого вечера. Оставив злосчастный храм на много ли позади, они укрылись в одной из пещер. «Итак», — решил подытожить Михоу, — «теперь ты знаешь, как вернуть свою темную энергию. А кроме того, и утраченную со священным именем часть. Да ты счастливчик!» «Толку от этого немного», — ответил Гуэй, все еще потирая виски. «Может, нужно выбить клин клином? Я могу назвать твое имя?» «Нет!» — остановил его Гуэй. «Пожалуйста, снова я этого не вынесу!» «Правда?» Михоу лукаво потер руки. Взгляд темного мастера выразил больше, чем смогли бы любые слова. Михоу нервно прочистил горло. «Ничего не осталось!» Покончив с разжиганием костра и факелов, Сяоту отряхнул ладони. «Мы оставили большую часть наших вещей и всю провизию». «Уж простите, что не потащил еще и это!» — прыснул обезьяна. «Я не смог бы на себе!» — он постучал по шее. «Нести еще и третий мешок!» «Никто тебя не упрекает!» — остудил его Гуэй. «Сяоту сказал лишь о том, что нам нужно все раздобыть заново». «Именно!» — закивал писарь. «Неподалеку город!» — все еще обиженно сообщил демон. «Там и затеряемся!» — решил мастер. «Ни одна пещера не скроет так же надежно, как толпа. Заодно сделаем несколько покупок». «А мы сможем купить мне новый ящик?» С самым умоляющим взглядом, на какой был способен, спросил Сяоту. «Мой был сломан еще в Интяне, а я странствующий писарь, и без него вовсе не могу. Из всего, что я когда-то имел, при мне осталось только то, что я смог нести в моей сумке». Он похлопал по совсем уже скромному скарбу, в котором хранил самое ценное — письменные принадлежности, флейту и нефрит. Особенно Сяоту переживал о потере второй рубашки, которую ему подарила добрая госпожа Тан. Как жаль, что он ее как раз постирал и потому остался в старой. «А деньги у тебя есть?» — хмыкнул Михоу. Юноша сразу приуныл. У него и впрямь не было денег. «Завтра решим», — скомандовал Гуэй. «А сейчас спать. Сяоту, ты караулишь первым». «Слушаюсь», — тихо отозвался Сяоту. «Не очень-то здоровый сон на голодный желудок», — возразил Михоу. «Если собираешься охотиться, то принеси мне чего-то, а я устал». Мастер лег прямо тут же, на голую землю, и сразу уснул. «Неблагодарный», — недовольно отозвался демон. «Он очень ослаб», — заступился было Сяоту. «А я что, нет?» — огрызнулся обезьяна. Сяоту тоже был уставшим, поэтому ничего не сказал. «Нет пользы тебя просить принести еды, да?» — уточнил Михоу. «Ладно, жди, но за меня тоже откараулишь». И, не дожидаясь ответа, скрылся в сумерках. Но обман Михоу был раскрыт быстро, поскольку принес он только два сахарных тростника и к тому же заставил Сяоту их чистить. Сяоту сидел у входа в пещеру и, пережевывая кусок сладкой древесины, наблюдал за луной, сегодня удивительно яркой. Ему вспоминались дневные приключения, а главное — поцелуй демоницы. Невольно Сяоту растер щеку, всячески стараясь этот поцелуй стереть. Никто, кроме его дорогой Мэй-Мэй, не вправе это делать. И стоило ему об этом подумать, как в памяти сразу возник жаркий летний вечер, в который он помогал Мэй-Мэй перенести тяжелый бочонок. Конечно, для самого Сяоту эта ноша была тяжела. Однако он всячески старался виду не подавать, самоотверженно катя его по земле. Когда он поставил бочонок в кухне, как попросила Мэй-Мэй, девушка вдруг преградила ему выход. «Сяоту», — произнесла она, тяжело дыша от волнения, — «не смей меня обманывать и скажи честно, мы правда поженимся?» «Конечно», — твердо заверил юноша, а у самого в горле пересохло. «Тогда», — коротко произнесла она и, положив руки ему на плечи, встала на носочки, быстро поцеловав юношу в щеку. Внутри словно вспыхнул огонь. то ли от счастья, то ли от страха. До этого дня его никто никогда не целовал. А когда Мэй-Мэй отстранилась, щеки и уши Сяо-Ту продолжали полыхать. Он не мог пошевелиться. А Мэй-Мэй, закрыв лицо руками, стыдливо убежала в дом, даже не оглянувшись. Сейчас Сяо-Ту отдал бы все, что имел, пусть и было у него совсем немного, чтобы вновь вернуться в тот миг. Или хотя бы, чтобы в этот самый, здесь, у пещеры, она была рядом и могла бы тот поцелуй повторить. Он мечтал об этом, наблюдая за тем, как чуть поодаль, между деревьев, опять ковыляет обезглавленный призрак. Замерзнув под утро, Сяо-Ту проснулся и обнаружил, что находится на том же месте. Возле него, погрузившись в свои мысли, нес караул мастер. «Можем идти», — сообщил тот. «Буди обезьяну». Михоу просыпался с великой неохотой, даже пару раз пнул надоедавшего ему писаря. Благо юноша понимал, что демон просто спит. А может, тот только пользовался удобным случаем? Как бы то ни было, уже в следующий после рассвета час они стояли у ворот города. «Чего так есть хочется?» — поглаживал живот Михоу. «Мастер, ты ж меня покормишь вкусной курицей, свининкой или говядиной». «Совсем забыл? Ты обезьяна, а не лиса. Разве не полагается вам персики есть?» — усмехнулся Гуэй. Примечание. Игра слов. Дело в том, что слово «михоу тао», означающее «киви», дословно переводится как «михоу» — обезьяна, макака и «тао» — персик. Потому Гуэй говорит о том, что обезьяны должны есть персики. Конец примечания. «Если купишь еще и фруктов, то я буду тебе очень благодарен», — обрадовался обезьяна. «Погляди на Сяо-Ту», — Гуэй указал на писаря. «Он ноет, а он также страдает». «Потому что это я вас обоих на себе нес». «Так почему ты просишь еды у меня? Сяо-Ту плати половину». «Но у меня нет денег». «Что, и медика нет?» Сяо-Ту с печальным выражением лица отрицательно покачал головой. «Дармоеды!» — бросил мастер, однако совсем без злобы, потому что и Сяо-Ту в ожидании вкусного обеда засветился счастьем. Приведя обезьяну и нищего писаря в закусочную, Гуэй оставил их со словами, что скоро вернется. Михо, уже преисполненный чувства справедливости, темного мастера, чью жизнь спасал не раз, дожидаться не стал. «Господин!» — склонился перед ним хозяин заведения. «У меня самое свежее мясо и самое крепкое вино!» «Всё неси!» Устроившись на деревянном помосте, Михоу вальяжно откинулся на подушку. «Всё-всё?» — уточнил хозяин. «Всё-всё!» — подтвердил демон. «И побольше!» «Подождите!» — остановил обрадовавшегося хозяина Сяо-Ту. «Мы столько не съедим!» «Говори за себя!» Михоу прикусил добытую из плетеной занавеси соломинку. «Но ты даже не знаешь, сколько он принесет!» Нахмурившись, Сяо-Ту старался удержать демона от бессмысленных трат. «Никто и не говорил, что есть обязательно целиком!» «Тогда зачем так много?» В недоумении спросил писарь. «Попробовать!» Выдохнул Михоу, скучающе тыкая соломинкой в подстилку, на которой лежал. «Так нести?» — осторожно уточнил хозяин. «Неси!» — скомандовал Михоу. «Нет, подождите!» Сяо-Ту снова остановил зазря обрадовавшегося хозяина, отказываясь принимать подобное объяснение демона. «Не понимаю. Можно ведь что-то попробовать и в другой день. Зачем сразу так много?» «Я с вами так до своего бессмертия не доживу!» — воскликнул Михоу. «Поэтому и буду наслаждаться каждый день. Не беспокойся. Это у нас с тобой денег нет, а у мастера их много». «Так у вас нет денег?» — заподозрил неладный хозяин. «Ты как слушаешь?» — возмутился Михоу. «Стоишь тут, уши развесил, да все бестолку. Я сказал, что у меня и у него нет!» Указал он на себя и Сяо-Ту. «А у мастера, что с нами пришел, денег с два моря. Он как раз за ними отправился». «Раз отправился...» Снова обрадовался хозяин, хотя уже не так сильно. возможно, остался при сомнениях. «Значит, мастер богат?» — с завистью спросил Сяоту, когда хозяин направился выполнять заказ. «За 200 лет, да с его-то умениями! И не такое богатство накопить можно!» «Вот бы и мне так!» «Стань мастером! Тоже будет много денег!» «Но я не смогу стать мастером!» «Тогда стань писарем, самым известным во всей Поднебесной!» «Но и этого я не смогу!» «Да кто тебе это сказал?» — возмутился демон. «Ты сам знаешь, что я смог бы сдать экзамен, только если бы заплатил. А теперь, когда меня прогнали...» «И что? На этом все способы кончились? Посмотри на меня. Я родился обезьяной. А теперь... теперь я демон!» Самодовольно напомнил Михоу. «Владыка огня и князь иллюзии. Вот видишь, я еще и небожителем стану. А мастер... ему не дано стать охотником на демонов. Но он все равно стал мастером. Пусть и темным. И я скажу тебе, те монахи на горе сами виноваты в том, что потеряли настолько талантливого заклинателя. Вот спасешь свою Мэй-Мэй, и опять в столицу пойдем». «И вы пойдете со мной?» — воодушевился Сяоту. «А куда ж ты без нас? Опять тебя обманут». «Спасибо! Спасибо!» Подскочил и принялся пружине кланяться писарь. «Повремени с этим!» — отмахнулся Михоу. — Пока не за что благодарить. Перед демоном поставили первые блюда. — Господин? — поклонился ему хозяин. — Вот, прошу, все самое вкусное и свежее. А вот и ваше вино. Он улыбнулся шире прежнего. — Господин? — удаляясь, поклонился он и Сяоту. — Господин? — поклонился ему в ответ писарь. И, вернувшись за стол и засучив рукава, вслед за демоном принялся наворачивать мясо, прикусывая жареными овощами и морскими деликатесами. «Господин Михоу», еле проживав, со всем уважением обратился к нему Сяоту. «Я не понял значения этих иероглифов». Он достал из сумки сохранившуюся стопку исписанных листов. «И почему ты именно их не потерял?» — с иронией ответил демон. «Для меня они очень важны», — признался Сяоту. «Если я хочу стать известным писарем, мне обязательно нужно много учиться». «Поэтому писарь спрашивает у обезьяны!» — засмеялся Михоу и с совершенно серьезным лицом добавил. «Я говорил, что безграмотный». «Но мастер сказал обращаться к вам». «Проклятый Гуэй!» — пробубнил Михоу. «Надумайте себе чего, а мне потом разгребай!» В этот момент как раз вовремя вернулся мастер. Он окинул взглядом полностью заставленный блюдами и грязными тарелками стол. «А вы себе ни в чем не отказываете». «Могу себе позволить». Наевшись до отвала, демон снова улегся и потер живот. «Как платить собираетесь?» Сяоту сразу притих. С одной стороны, он помнил, что у самого него денег нет, а с другой, ему было стыдно за большие растраты богатства мастера. Но сказал он совсем другое. «Мастер, господин Михоу не может объяснить мне значение иероглифов. Он сказал, что безграмотный». «Когда это ты грамоте разучился?» — поинтересовался у Михоу Гуэй. «Так я никогда ее и не знал. Ты же при мне читал сложные поэмы. Много ли нужно ума, чтобы пялиться в книгу?» «А как же песнь о нескончаемом горе? Ты читал ее, записанную иероглифами династии Тан?» Примечание. Иначе «Песнь о бесконечной скорби» — поэма, написанная в эпоху правления династии Тан. Автором является Бай Бо Дзюи И. Конец примечания. «Я выучил ее наизусть, когда книгу у тебя одолжил брат Джи. На водопадах только глухой счастливчик не слышал, как он, ходя туда-обратно, бубнил ее по кругу». «Долго ты ее, должно быть, слушал, страдалец». «Не веришь?» «Я не в том возрасте, чтобы верить кому-то на слово, тем более обезьяне». «От обезьяны слышу!» — недовольно пробормотал Михоу. «Мастер!» — залебезил хозяин, подплыв к их столу. «Все ли понравилось вашим гостям?» Гуэй вопросительно посмотрел на демона. «Недурно!» — подтвердил обезьяна. «В таком случае не могли бы вы заплатить?» «Почему я?» — вновь спросил Гуэй. «С этого стола я не поел даже риса». «Как не ты?» Михоу вскочил. «Разве не ты обещал меня накормить?» «Накормить, но не до смерти!» Михоу силой потер свой лоб. «Тогда вы тут решайте!» Указал он на всех троих. «А я на улице подожду. Что-то тут душно стало». С этими словами обезьяна деловито заложил руки за спину и направился к выходу. «Подождите, подождите, господин!» Догнав, остановил его хозяин. «Не можете вы вот так запросто уйти! Вы заказали все мои блюда и побольше, помните? И сказали, что ваш мастер богат, поэтому я и поверил». «Это я богат?» — уточнил Гуэй. «Ничего подобного в жизни не слышал». «Чего?» — возмутился Михоу. «А кто хвастался, что у него есть сбережения?» «На то они и сбережения», — попытался успокоить его Гуэй. «Если я стану их тратить на угощение друзей, то в скором времени их вовсе не останется». «Ты мне должен, Гуэй!» — напирал на него Михоу. «И не сомневайся, свой долг я уплачу. Ты спасал мою жизнь, так что будь уверен, в нужный момент я отдам ее тебе. Но деньги, они слишком дешевы, чтобы ими уплачивать тебе долги». Добродушно улыбнулся мастер. «Сяоту!» — позвал его Михоу. «Заплати ты!» «Мне-то откуда заплатить?» — ошарашенно спросил Сяоту. «Все честно?» — одобрил Гуэй. «Ты тоже ел». «Но я же говорил!» — начал было оправдываться писарь. «Говорил, но сделал!» — настоял мастер. Проверив все карманы на случай, если там завалялся хотя бы один медяк, Сяоту открыл сумку, найдя в ней тот самый нефрит, ставший причиной их знакомства. «Вот!» — он протянул подвеску хозяину. Но ее перехватил Гуэй. «Что же ты, братец Сяо? Ничего-то тебе доверить нельзя!» От стыда Сяоту покраснел еще больше. «Забудь!» Демон раздраженно махнул на мастера и снял с пояса кошелек, протянул его хозяину. Тот с недоверием посмотрел на гостей. «Выглядит мешочек не таким уж большим», — подметил мужчина. «Так откройте!» — посоветовал ему Михоу. Внутри оказалось золото, которого хватило бы с лихвой. «Господин!» — снова обрадовался хозяин. «Я знал!» Он затряс пальцем. «Вы честный человек!» «Верно!» — согласился Михоу, как будто иначе и быть не могло. «Пойдем, братец Сяо. Нам нужно еще успеть... куда-то успеть!» «Да-да!» Сяоту успешно засобирался, словно вспомнил о срочном деле. «А вот только...» — вдруг заговорил хозяин. «Знавал мой брат одного путника, очень уж похожего на такого же рыжеватого господина, как вы». Обратился он к Михоу. «Тот самый господин обокрал моего брата, подменив золото медиками. И как хорошо, что мой разоренный брат теперь живет и работает со мной!» Он указал на стоявшего у входной двери со стражей мужчину, которого Михоу навряд ли бы мог вспомнить. Хозяин демонстративно открыл мешочек во второй раз и угрожающе произнес. «Как я и сказал, ни одной золотой монеты!» Повисла неловкая пауза. «Все верно», — начал Гуэй. «Любое преступление должно быть наказано. Схватите их!» «Что?» — протянул демон. «Ты так легко друзей предаешь!» «Друзей?» — нервно засмеялся Гуэй. «Да я вас первый раз в жизни встретил. Братец Сяо, подтверди». «Да», — неуверенно отозвался Сяо Ту. «Видишь, двое говорят одно, и только ты другое. А значит, правду говорим мы. Так что я пошел, а вы оставайтесь». «Куда собрался?» — схватил его за шиворот обезьяна. «Какой ты нехороший человек!» Сдерживаясь, вежливо выразил свой гнев Гуэй. «Ты и есть зачинщик всего!» — выпалил Михоу, сверкнув огнем в глазах. «Тупая обезьяна!» — процедил Гуэй, обернувшись к демону, по-прежнему державшему его за шиворот. «Твое слово против моего и этого замечательного писаря, который, я уверен, ни в чем не виноват, как и я. Но если эти двое отработают то, что наели», — обратился он к надвигающейся на них страже, — «то преступления нет, верно же?» «Я и тебя помню!» — вдруг отозвался брат хозяина. «Вы оба меня ограбили!» «Я?» — переспросил Гуэй. «Ты посмотри на мое лицо! Разве может настолько красивый человек вдруг быть уродлив в душе? Чего не скажешь об этой обезьяне?» «Я тебя сейчас сам ударю!» — предупредил демон. «Я готов работать!» Не дожидаясь ареста, Сяоту потянул руку вверх. «Можно мне лучше поработать? Мне нельзя в тюрьму!» Уже через час Сяоту лавировал между столиками, в том числе и позаимствованных в соседних заведениях, едва успевая разносить заказы. И все потому, что молва о двух талантливых поварах разнеслась слишком быстро и далеко. Сбежался почти весь город, особенно девушки, которые сейчас толпились возле дверей и окон кухни и тяжело вздыхали о недоступной красоте чужаков. Вопреки всем шуткам Гуэя о внешности обезьяны, у демона тоже появился немаленький круг почитательниц. Хуаван, вставший за плиту, дабы поскорее отработать долг, одним движением мог разрубить тушу и ворочил огромный вок. Примечание. Вок — традиционная глубокая сковородка с выпуклым дном маленького диаметра. Конец примечания. Мастер же, как и подобает его утонченной натуре, точными движениями создавал кулинарные шедевры, сравнимые с самыми дорогими картинами. Его широкие рукава были подвернуты, волосы стянуты лентой, и только один локон, кажется, оставленный нарочно, свободно не спадал на лицо. Каждый придерживался своей техники и следовал своим рецептам. Но вкус блюд был непередаваем. Вплоть до поздней ночи двери забегаловки оставались открытыми. Ноги маленького кролика устали от беготни, руки от подноса, а глаза от обилия посетителей и посуды. Хозяин заведения, то и дело разгонявший толпы девиц, больше не беспокоился о том, что его семью когда-то ограбили. Ведь всего за один день его выручка полностью покрывала потерянное и даже сверх того. Долг был уплачен. «Проучил меня. Теперь доволен?» — спросил Михоу, вытирая со лба пот, когда они ночью сидели на лавке возле наконец-то опустевшей закусочной. «Лучше я пострадаю эту жизнь, нежели еще две последующие», — улыбнулся Гуэй. Вынеся три чашки пустого риса, Сяоту плюхнулся на лавку рядом с ними. «Это все?» — в недоумении спросил Михоу. «Хозяин сказал, что совсем ничего не осталось», — пожал плечами Сяоту. «Вот жлоб!» — демон плюнул в сторону забегаловки. «Не будет ему за это счастья!» Он начал водить руками по воздуху, создавая проклятие. «Что, если у него и впрямь больше ничего нет?» — заступился за хозяина Гуэй. «И не забывай, ты первый их обокрал». «Вот все тебе надо испортить!» Михоу бросил проклинать забегаловку и принял рис и палочки. «Я просто устал». «Когда ты выучишь другую технику?» — спросил у него Гуэй. «Ты же себя назвал князем иллюзии, а из всех возможных применяешь только подмену монет». «А мне больше и не нужно». «Признай, ты ничего другого не умеешь». «Да!» Демон с грохотом поставил чашку на стол, заставив тем самым Сяоту подпрыгнуть. «Смотри!» Он совершил несколько пасов, создавая возле себя спираль красной энергии. Что-то прошептав, провел перед лицом руками, будто умывался сверху вниз. На Сяоту смотрел Сяоту! «Так почему ты этого не сделал, когда нападали на меня?» Воскликнул темный мастер. «А почему я должен был?» «Представь, насколько это облегчило бы всем нам жизнь». «Только тебе. В первую очередь». Почему-то даже не возразил Гуэй. Сяоту был шокирован. Иллюзию было совсем не отличить, хотя продержалась она недолго. Гуэй спросил. «В следующий раз, когда на нас нападет Ма, сможешь сделать так же?» «Еще тебе чего?» «Господин Хуаван», завороженно спросил Сяоту. «Как вам это удалось?» «Техника смены масок», — напыщенно пояснил Михоу. «Видел когда-то бянь-лянь? Древнее искусство». Примечание. Бянь-лянь — искусство мгновенной смены масок. Является одним из направлений сычуанской оперы. Как культурное направление было сформировано в конце правления династии Мин. Конец примечания. «Тогда зачем нужны были накладные борода и живот?» Сяоту вспомнил, как Михоу в доме чиновника старательно отыгрывал именитого торговца. «Я что, по-твоему, настолько глуп, чтобы в Интяне часто пользоваться иллюзиями и магией? Меня и так из-за тебя чуть не поймали». «Мастер, а вы так не умеете?» — прямо спросил Гуэя наивный Сяоту. «И вправду!» — смеясь, подхватил его мысль Михоу. «Эта техника настолько проста, что я на нее даже своих сил тратить не стану», — заявил темный мастер. «Так я тебе и поверил!» — снова засмеялся демон. «Сяоту, а голова у тебя правда умная!» «Спать пора», — поднялся Гуэй. «Не уходи от ответа!» — не отпускал его Михоу. «Ты посмотри», — начал Гуэй. «За целый день работы тебе дали только миску риса. Если продолжишь так болтать, то и вовсе могут в дом не пустить. Так что поторопись!» С этими словами мастер вернулся в закусочную, где им позволили сегодня переночевать. «А потом упрекаешь меня в том, что я не ищу у людей работу!» — крикнул ему вслед демон. Сяоту не знал, что ему делать. Скорее доедать и бежать внутрь, или можно было все же немного насладиться пустым рисом. Поэтому ждал действий обезьяны. «Чё ты на меня смотришь?» — спросил Михоу, заметив на себе взгляд писаря. «Ты разве мастера не слышал? Тот, кто опоздает, будет спать на улице. Я уж тебе это обещаю!» — оскалился он. Но никто в эту ночь на улице не спал. В главном зале всем хватило места. Однако без постели было очень неудобно. Спать пришлось на голых деревянных лавках. Гуэй спал сидя, прислонившись спиной к стене. Михоу сдвинул стоявший на помосте низкий столик, за которым сидел утром, и улегся прямо на циновке. А Сяоту проспал всю ночь лицом на столе. Поэтому ранним утром они приняли решение первым делом купить в дорогу необходимое. «Смотрите!» — воскликнул Сяоту. «Здесь объявление!» Он подбежал к доске возле рынка, на которую, по всей видимости, уставший от жизни помощник мелкого чиновника клеил бумагу. «А зачем они разыскивают человека, сделавшего доброе дело?» «Где ты такое прочел?» — поинтересовался Гуэй, подходя мимо. «Вот, написано. Всем, кто видел или слышал, приказано доложить о Люлоне», — начал медленно зачитывать Сяоту. «Этот человек обвиняется в добрых делах». «Где ты здесь нашел добрые дела?» — засмеялся Михоу. «Он сплетник! Здесь написано, этот человек обвиняется в распространении сплетен». После его слов мастер просто молча пошел прочь. А Сяоту, довольный, повернулся к Михоу и посмотрел на него снизу вверх. «Я знал, что ты умеешь читать!» Улыбки шире демон еще не встречал. И, поняв свою оплошность, поспешил нагнать Гуэя. «Мне иероглифы приснились! Мастер! Я достиг внезапного просветления! Забыл сказать, что именно сегодня ночью! Подожди! Небеса увидели мою праведность, и потому я обрел способность читать!» Примечание. Здесь Михоу свободно трактует учение Даушеня о внезапном просветлении. Даушен, 355 год, 434 год до нашей эры. Известен тем, что его учение легло в основу чань-буддизма. Конец примечания. «Череда лжи», — разочарованно произнес Гуэй. Примечание. Гуэй использует чэн-юй — череда лжи, непрекращающаяся ложь. Конец примечания. «Нет же, мастер, когда я тебя обманывал?» «И после этого ты просишь стать моим братом?» «Я больше так не буду! Мастер, клянусь! Только, пожалуйста, не лишайте меня возможности когда-нибудь назваться вашим братом! Даже этого паренька ты назвал своим братом! Почему опять не меня?» «Меня называют князем предательства и вероломства. Уверен, что хочешь стать неназванным братом?» «Да я столько для тебя сделал! Даже кончика хвоста лишился! А ты братом называешь тех, кто в трудную минуту и воды тебе не поднесет!» «Вернемся к этому разговору, когда женишься на рыбе. Ты и через сотню лет дружбы братом меня не назовешь?» «Через сотню и подумаю». «Клянешься?» «Обещаю». «Нет, ты поклянись!» «Клянусь, что обещаю!» Голоса отдалялись, и Сяоту, преисполненный чувства собственного триумфа, поспешил их нагнать. Несмотря на раннее утро, рынок был полон. Торговцы зазывали, демонстрируя скудные прилавки с южными овощами и фруктами. Всем тем, что можно было вырастить или собрать с диких деревьев самому. Чуть поодаль старичок, у стола которого столпились дети, растопленным сладким сиропом, выводил фигурки животных и символов Нового года. Разносчик воды уверял, что добыл ее из волшебного источника. А рядом стоявший аптекарь продавал настойки бессмертия. «Как дорого!» — восклицал Сяоту практически на каждую увиденную вещь. «Он прав», — подметил Гуэй. «Цены на этом рынке куда выше, нежели в Интяне». «Подходите, подходите, подходите!» — подзывал один торговец. «Посмотрите на эти платки!» «Господин!» — умасливал другой. «Купите подарок своей суженой!» К нему-то Сяоту и направился. «Сколько стоит эта заколка?» — поинтересовался юноша. Украшение было простым, вырезанным из обычного промасленного дерева. Однако было видно, что мастер, его создавший, трепетно относился к своей работе. Две птички, сидящие на ветке с цветком вишни, напоминали Сяоту о Мэй-Мэй. Словно влюбленные, они уселись рядом, смотря друг на друга, и, наверное, пели о весне. 20 медных! Возьми, не пожалеешь!» Но Сяоту вернул заколку на место. «Спасибо!» «Отдам за 19!» Сразу сбросил цену торговец. «Простите, но и 19 у меня нет». «За сколько возьмешь?» «Моя цена будет слишком для вас мала», — раскланялся Сяоту, извиняясь. Внезапно позади него выросла высокая фигура Гуэя. «За 19 возьму». «Господин!» Протягивая обеими руками, передал ему заколку торговец. «Не надо!» — запротестовал Сяоту. «Если покупаешь не себе, а своей невесте, то я согласен помочь». «Я не хочу, чтобы чужой мужчина покупал подарок для моей Мэй-Мэй!» Бормоча под нос, честно признался Сяоту. «Мы, считай, братья!» — успокоил его мастер. «К тому же ты для меня тоже много делаешь, так что считай это моей платой». И, передав медики торговцу, добавил. «Я помню, ты писал для нее стихи. Если они сохранились, отправь их вместе с подарком. Поверь, ей важно узнать, что ты к ней спешишь». Сяоту прослезился, но все же постарался себя сдержать, чтобы не расплакаться больше. «Спасибо», — прошептал он, принимая красную коробочку с заветной вещицей. «У вас ценная медь, господин», — подметил торговец. «Разве?» — приподнял бровь Гуэй. «Вижу, что из Интяня. У нас среди простолюдинов теперь ходят иные монеты». Он показал одну из них. Приняв медную монету, Гуэй хорошо ее рассмотрел. «Куда хуже в качестве», — подтвердил мастер. Оставив прилавок, они вернулись к дожидавшемуся их Михоу. «Скажи», — обратился он к Гуэю, — «ты ведь тоже заметил». «Что заметил?» — поинтересовался Сяоту. «Из этого города нужно скорее уходить», — подтвердил Гуэй. «Скоро здесь произойдет что-то ужасное». «Почему вы так думаете?» — недоумевал Сяоту. Двинувшись дальше вдоль прилавков, Гуэй объяснил. «Ни для кого не секрет, что результатом правления династии Юань стала разграбленная страна. Впрочем, как при каждой династии, что в скором времени будет сменена». В последние годы правления Тагона Тэмура империю наводнили бумажные ассигнации. И чем больше их выпускали, тем сильнее было заметно, что они не справлялись. Нынешний император приказал открыть новые монетные дворы в Интяне и еще в нескольких провинциях. И кроме того, в монеты стали добавлять меньше металла, дабы попусту его не тратить. Такими монетами должны расплачиваться друг с другом простолюдины. И это на руку тому, кто наложил на них проклятие. «Проклятие?» — испуганно спросил Сяоту. Только представь, насколько для всей Поднебесной станет значима эта катастрофа. Еще больше напугал его Гуэй. Каждый день люди принимают и отдают деньги. Без них они, прямо сказать, не выживут. И тот, кто проклинал монеты для бедняков, точно все рассчитал. Что это за проклятие? Мне неизвестно. Я могу его только почувствовать. Это может быть и эпидемия, и ненависть, перерастающая в восстание. Уверен, в этом должна быть замешана свергнутая династия. Либо ее последователи. Боюсь, пока жив Тагон-Темур и его наследник. Примечание. На данный момент в книге идет март 1370 года. Император Тагон-Темур скончается 23 мая 1370 года. Конец примечания. «Разве не должны мы что-то сделать?» Снова был готов всех спасать добрый сердцем Сяо Ту. «Нет», — однозначно ответил темный мастер. «И в этом нет нужды. Монеты у каждого на этом рынке. А значит, как я сказал, по своей значимости и последствиям катастрофа будет огромной. Незамеченным это не останется. И, возможно, расследование уже идет. Мастерам и монахам, занимающимся этим делом, не составит труда определить монетный двор и путь от него до рынка. Нужно только установить момент времени, когда проклятие было наложено. Так они найдут виновных. И, безусловно, успеют до того, как император отправится на юг посмотреть, как живут люди». Заложив руки за голову, Михоу хмыкнул. «Да эти бездари потеряли превосходного сыщика. Представь, не изгнали бы тебя с горы, ты бы сейчас, быть может, на монетном дворе расследовал это дело. Или вовсе стоял на коленях перед императором с донесением». «Хорошо, что изгнали», — ухмыльнулся в ответ Гуэй. «Другому врать будешь», — сказал демон, понимая боль друга. Передав для Мэймэй письмо и подарок с гонцом, они продолжили присматривать для себя необходимое. «Возьмем немного», — решил мастер. «Только постели и рис. Вещи нас задерживают, а нам все же нужно успеть в деревню Сяо Ту и при том избегать встреч с монахами». «Может, не впрямь вас бросить?» — почесывая затылок, предложил Михоу. «Одни только беды. Да к тому же кормить хорошо не обещайте. Возьмите хоть вяленого мяса». «Мясо купим», — согласился Гуэй. «И зубную щетку». «Ты что, в лесу бамбук не найдешь?» «Я тебе что, обезьяна какая-то, чтобы лесными палками зубы чистить?» Гуэй удрученно посмотрел на Сяо Ту. «А тебе чего нужно?» «Ничего», — замотал головой юноша. «Все, что необходимо писарю, у меня с собой». Он поднял висевшую на поясе сумку. «Тушь, кисть, чернильница и палочки для растирания туши. И, конечно же, бумага. Правда, осталось всего не так много». «Бери пример с братца Сяо», — воскликнул Гуэй. «Юноша умный, красивый, скромный». Михоу уже хотел что-то ответить, но его перебил чей-то спор. «Как ты можешь называть себя конфуцианцем?» — возмущался какой-то философ у палатки с тканями. «Торговля — занятие недостойное». «Если люди не будут продавать и покупать, — возразил ему торговец, — то на что и как им жить? При том, что помешает мне быть конфуцианцем, а вместе с тем слушать буддистов и даосов?» «Как ты желаешь одновременно следовать и принципам, и своим амбициям?» «Добрый человек, — вежливо отозвался торговец, — ты куда шел, туда и иди. А мою жизнь я и сам знаю, как прожить». На это философ лишь махнул широкими рукавами, выражая свое крайнее недовольство, и, не теряя достоинства, отправился дальше, но напоследок бросил через плечо. «Из-за подобных тебе ныне при императоре много даосов. Верно говорил Люлон, грядет большая беда». «Будто с предателем говорил», — ухмыльнулся Михоу. «Эх, был бы здесь Браджи, он бы с ними поспорил и многое бы им поведал». Ему ответил Гуэй. «Достойно, либо же нет, заниматься конфуцианцу торговлей — дело не наше. Вот только если бы и правда каждый человек стал бы конфуцианцем, и торговля прекратилась бы, что тогда случится?» Наверное, они говорят о том, что недостойны иметь прибыль и обманывать ради нее людей», — предположил Сяоту. «Прибыль укрепляет в человеке мысль о его собственном благополучии, а не о благе всей страны», — заметил Гуэй. «Однако без торговли Поднебесная не достигла бы своего величия. Можно ли сказать, что торговля для конфуцианцев — вынужденное зло?» «Ты что же, теперь конфуцианец?» — поинтересовался у Гуэя Михоу. «Ни один конфуцианец не преследовал меня и не старался убить. Хотя в то же время я считаю, что старые учения в их первозданном виде уже изжили себя», — честно признался приверженец темного пути. «Ты осторожнее!» — предостерег его Михоу. «За эту мысль тебя уже изгнали с горы. Сейчас еще и с рынка выгонят». «Гадание, гадание!» — подзывал сидевший за столиком гадатель. «Гадание! Предскажу удачу и любовь! Развею энергию невезения!» «Может, подойдем?» — заинтересовался Сяо Ту. «Хочешь погадать на свою Мэй-Мэй?» — догадался Михоу. «Не сегодня», — запретил мастер. «Я уже сказал о двух причинах, почему нам нужно поторопиться. Третье же — в проклятие. Я опасаюсь того, что мы можем встретить даосов, прибывших расследовать дело с монетами». «Если они вообще этим занимаются», — дополнил Михоу. «Не расстраивайся, милый мальчик». Он хлопнул по спине грустно наблюдающего за гадателем Сяо Ту. «Зачем тебе гадатель с рынка, когда наш мастер тоже гадает?» «Правда?» — обрадовался Сяо Ту. «Он везде с собой носит книгу перемен. Никогда не расстается». Сяо Ту воодушевился. «Наверное, в этой жизни, — продолжил Михоу, — ты впрямь родился под звездой везения, раз встретил нас. Все за тебя делаем. И злых духов отгоняем, и гадаем. Даже сражаемся и золото отдаем». «Господин Михоу», — заискивающе обратился к демону писарь, — «вы научите меня магии и иллюзии?» «Она слишком древняя», — обезнадежил его владыка. «Даже не всем демонам она подвластна». «Иллюзия не требует магии», — возразил ему Гуэй. «Ею мы только обманываем чужие глаза, уши, нос, разум. Магия же меняет саму природу, суть вещей». «Ты когда-нибудь перестанешь рассказывать мои секреты?» — процедил Михоу. «Если уж обезьяна научился, то и человек сможет», — усмехнулся Гуэй. «Это ты так себя успокаиваешь?» — усмехнулся Михоу. «Помогите!» — услышал Сяо Ту прямо возле себя. Обернувшись, он увидел лежавшего на земле старика. «Помогите! Помогите!» «Давайте я вам помогу!» Сразу кинулся к нему Сяо Ту. «Не трогай!» Только успел закричать Михоу, но было уже поздно. Сяо Ту помог старику подняться. «Вы не пострадали? Все ли с вами хорошо?» Справился он о здоровье пострадавшего. «Все ли хорошо?» Вдруг обрушился на него старик. «Идешь, не смотришь куда! Людей пихаешь!» «Я говорил, не трогай!» Михоу растрепал и без того находящиеся в беспорядке волосы. «Но я вас не толкал!» — оправдывался Сяо Ту. «Кажется, вы ошиблись. Вас толкнул кто-то другой». «Я что, по-твоему, из ума выжил?» — настаивал старик. «Я больной человек! Где твое уважение к моей седине? Сейчас пойдем к судье!» «Да почему же?» — не на шутку возмутился Сяо Ту. «Я же вам помог!» «Помочь и должен! Ты же меня сначала и толкнул!» «Не спорь с ним!» — завел Сяо Ту себе за спину демон. «Этот старик — мошенник. Подожди, сейчас еще деньги вымогать начнет!» «Вымогать!» — чуть ли не взвизгнул старик. «Так вы заодно! Бандиты!» «Неудивительно, что к нему никто не подходил!» — произнес Гуэй, оглядывая собирающуюся толпу. Ища поддержки, Сяо Ту посмотрел на мастера. «Но я же ничего не сделал!» «Прошу, расходитесь!» — разгоняет зевак Гуэй. «Этот юноша вправду не виноват!» «Как не виноват?» К ним подбежал мужчина из толпы. «Я сам видел, как этот паршивец!» — уткнул пальцем в сторону Сяо Ту. шел словно господин и намеренно толкнул плечом почтенного старца. «Чем докажете?» — потребовал Михоу, раздраженный этим театром. «И я видел!» Вперед вышел еще один. «А вы его защищайте, потому что заодно!» «Этого юношу мы видим впервые», — ответил Гуэй. «И заступились, потому что увидели несправедливость». «И чем докажете?» — на сей раз потребовал старик. «Вы ждете?» — уточнил Гуэй. «Чтобы мы доказали, что этого юношу не знаем? Я уважаю ваш возраст». Мастер поклонился, но в мыслях усмехнулся тому, что сам вдвое старше старика. «Вы очень мудры и храните много знаний. Посему прошу почтенного старца простить этого юношу, и все мы сможем разойтись». «Значит, вы тоже подтверждаете, что он меня толкнул?» — подловил его старик. «Все!» — устало выдохнул Гуэй. «Я пытался решить все мирно». И, наклонившись к Михоу, сказал: «Мы привлекли слишком много внимания». «Не беспокойся, я быстро!» Демон оскалился, обнажая клыки, и наклонился к старику, тихо произнеся: «У меня нет времени сдавать тебя страже, потому прежде чем бежать, я откушу тебе что-нибудь, и мне за это ничего не будет». Для пущего эффекта он провел ладонью по своему лицу, и теперь старику улыбалась обезьянья морда. «Демон!» — завопил старик. «Демон!» «Ты что сделал?» — начал отчитывать его Гуэй. «Как еще от него отделаться?» — прошипел обезьяна в ответ. «Демон!» — продолжал кричать старик. «Я же говорил, он сумасшедший!» — пожав плечами, объявил Михоу. «Нам еще монахов не хватало. Пошли!» Гуэй потащил за шиворот замешкавшегося Сяоту, но было уже поздно. К ним бежала стража. «Подожми ноги!» — скомандовал мастер Сяоту. «Чего?» — не понял тот. Ничего больше не говоря, Гуэй обхватил его за талию и приподнял над землей. «Держись!» — снова скомандовал он. И в следующее мгновение Сяоту лишь едва различал мелькающие перед глазами лица и лавки, а позже и вовсе наблюдал город с высоты крыш. В отличие от прыжков Михоу, мастер двигался плавно, будто скользил. «Стража!» — кричал старик. «Не беспокойтесь, мастер!» — заверял оставшийся на площади Михоу. «Я все улажу!» «Мастер!» —